Глава 6. «Рэй, останьтесь на пару часов!» «Когда мы закончили опустошать сокровищницу Арчи», — сказал бородач. «Ну, сам посуди, ты не спал, девочка твоя тоже едва на ногах стоит. Куда вы в таком состоянии поедете? Дорога не терпит безответственности. Не дай боги, в аварию попадете!» Рейджен нахмурился. Он явно стремился как можно скорее отправиться в путь, да и я понимала, что не время для отдыха. Хотя спать действительно хотелось ужасно. Дрема перед камином и этот кошмарный сон нисколько не расслабили и не дали возможности набраться сил. «О себе не думаешь, подумай о ней!» — кивнув в мою сторону, добавил Арчи. Судя по тихому стону, надавил на больное. «Интересно, Рейджен просто устал заботиться обо мне или действительно вдруг забеспокоился о моем самочувствии?» Я невольно почувствовала себя тем самым лишним грузом, только мешает, а пользы никакой. «Твоя взяла», — сдался ведьмак. «Но раз уж задерживаемся на пару часов, с тебя плотный завтрак». «Договорились», — усмехнулся Арчи, шутливо подняв руки вверх, будто сдавался в плен. «Оформлю по высшему разряду. Ты так редко меня навещаешь. Думаешь, отпущу с пустым желудком? Даже не надейся». Мужчины засмеялись, а я, так до конца ничего и не поняв, от души зевнула. Оставалось надеяться, что в этот раз просто посплю без сновидений. Ну их, такие сны. Арчи выделил мне небольшую уютную спальню на втором этаже. Рейджен остановился у соседней двери и, внимательно посмотрев мне в глаза, сказал: «Я буду тут. Ничего не бойся, ты здесь под самой надежной защитой. Отдохни как следует». И вроде должны были слова детектива меня успокоить, но сон никак не шел. Я лежала на мягкой кровати, укрытая теплым пледом, пыталась уснуть, но не могла. Всюду мерещились тени, наползающие с углов на кровать. За окном ветер играл с ветками голых деревьев, и мне в каждом стуке в окно чудились проскальзывающие в дом демоны. Я ворочалась, заставляя себя не думать о плохом, но ничего не помогало. А когда небо пронзила вспышка голубой молнии, вовсе не сдержала тихого вскрика. С этими приключениями мне точно потом стоит пройти курс у психолога, чтобы не мучиться с последствиями всю оставшуюся жизнь. Минут через 20, а может и больше, я поняла, что не смогу отдохнуть. С сожалением, встав с кровати, которая в другое время моментально усыпила бы меня, обернулась пледом и подошла к двери. Зачем? Хоть одним глазком взглянуть на Рейджена. Может, увидев детектива, беззаботно спящего в соседней комнате, я успокоюсь и смогу подремать? Лишь на миг я замерла, коснувшись ручки двери спальни ведьмака, а потом тихонько вошла, радуясь, что петли здесь были отменно смазаны и не скрипели. В комнате было темно. Рейджен воспользовался плотными занавесками, чтобы создать в комнате атмосферу безлунной ночи. Лишь тонкий луч света, ворвавшийся в спальню из коридора, помог найти кровать и, собственно, спящего на ней детектива. Я не собиралась заходить дальше порога, стояла и любовалась игрой теней на его лице. Сон разгладил упрямую складку между привычно нахмуренных бровей, а губы растянулись, напоминая загадочную улыбку Моны Лизы. Красивый, обаятельный и такой соблазнительный, когда молчит и не язвит без остановки, и не подкалывает. Я улыбнулась своим мыслям, угораздила же вляпаться в такого мужчину. Вот и чего мне спокойно не влюблялась в простых добрых парней, заботливых, внимательных, щедрых, без диких тараканов в голове. Без багажа из прошлого, без коварных подружек и множества тайн. Вздохнув, собралась было уйти, но меня остановил тихий голос. «Снова любуешься?» Один вопрос, и все мое романтическое настроение как ветром сдуло. Вместо него появился раздражающий стыд. «Не могла заснуть», — проворчала я, разворачиваясь, чтобы позорно покинуть место боевых действий, но Рейджен остановил меня. «То есть ты не могла уснуть и, решив, что не должна страдать одна, прихватила в ряды неспящих и меня?» Я лишь закатила глаза, мысленно добавив: «Ой, все, вот и как с ним общаться?» «Что там я говорила про влюбиться? Отбой, показалось!» «Прошу прощения, что потревожила ваш сон, ухожу!» Но я не успела уйти. Казалось, оставался всего один шаг до двери, но меня перехватили до того, как я пересекла линию порога. Рейджин каким-то чудом телепортировался из кровати к дверям и положил руки на мои плечи, остановив трусливый побег. «Ну хватит, я же пошутил. Спрячь колючки, Анна». А я лишь сильнее надулась. «Ну что за мужчина? Сначала доведет, а потом спрячь колючки? Ага, вот прямо сейчас и начну». «Тебя что-то беспокоит?» Больше в голосе ведьмака не было ни издевок, ни сарказма, только участие и искренняя забота. Я вздохнула, а я только сейчас заметила, что детектив был обнажен по пояс. К счастью, он не забыл надеть свободные пижамные штаны, и моя честь была спасена. «Не могу уснуть, мерещится всякое, простите, я не должна была приходить». Снова дернулась, пытаясь освободиться, но Рейджин лишь сильнее сжал свои пальцы на моих плечах. «Идем, посидишь со мной и успокоишься. Может, стоило попросить Арчи разместить нас в одной комнате? Я не думал, что после всего пережитого ты побоишься оставаться в спальне одна». «Я не боюсь», — вяло запротестовала, но и я, и Рейджин все прекрасно понимали без слов. «Я боялась». Мне было безумно страшно, и да, с некоторых пор оставаться одной в помещении стало поводом к очередной неконтролируемой панике. Спасибо Диане, удружила сестричка, наградив целым букетом новых фобий. «Да-да», — кивнул ведьмак, — «ты маленькая смелая птичка, иди сюда». Рейджин подвел меня к кровати, и я снова ощутила волну смущения. Скомканное одеяло, смятые простыни, и этот мужчина рядом, с голым торсом. Да что ж меня так шатает-то? Такие эмоциональные качели доведут до психушки не иначе. Рейджин, не ведая, что происходит в моей голове, усадил меня на край кровати, а сам, поправив штаны, взял со стула рубашку и накинул на плечи, не застегивая. И, черт побери, это было так сексуально, что я едва сдержала неуместный стон. «Принесу горячий чай. Я скоро». Я кивнула, все еще пребывая во власти его магнетизма. «Интересно, ведьмачья сила как-то влияет на привлекательность для противоположного пола, или же все банально, и я просто действительно влюбилась?» Терзаемая безуспешными попытками разгадать природу своих чувств, я сначала прислонилась к изголовью кровати спиной, а после, убаюканная запахами мужского парфюма, сползла на подушке и задремала. Когда в спальню вернулся ведьмак, я уже не заметила. Очнулась от нежного прикосновения к щеке, дернулась, испугавшись, но открыла глаза и тут же замерла, боясь дышать. «Прости, не хотел напугать». Рейджин убрал руку, а я разозлилась на саму себя. Сама лишила себя приятных мгновений. «Все хорошо», — я потянулась и зевнула. Не заметила, как уснула. Долго я спала? «Минут 40», — пожал плечами Рейджин и подал мне чашку. «Держи, первый пришлось выпить самому, чтобы чай не остыл». Я приняла из рук детектива теплый напиток и с благодарностью улыбнулась. «Сейчас поедим и отправимся в дорогу», — добавил Рейджин, поднимаясь с края кровати. За завтраком мужчины, помимо самой трапезы, занялись просмотром карт. Разложив огромные полотна с разными ландшафтными рисунками, они сначала переговаривались между собой, игнорируя меня, а после, когда решила посмотреть, чем они все же заняты, поделились со мной своими соображениями. «Вот тут, видишь?» Рейджин ткнул в одно из отмеченных кружком мест. «Это наши цели, места силы. Они располагаются по карте не хаотично, как может показаться на первый взгляд». «И на это, между прочим, первым обратил внимание я», — с гордостью сообщил Арчи. «А твой умник совсем забыл, что места силы объединены в общую цепочку». «Не забыл», — буркнул Рейджин. «Просто нашей целью было и остается найти и сестру Анны». «Нет», — покачал головой Арчи, удивив меня своим ответом. «Ваша цель — остановить спятивших фанатиков и не дать им открыть врата. Мне ли тебе говорить, чем чреваты подобные заигрывания с высшими силами?» Рейджин недовольно скривился. «Оставь свои нравоучения при себе», — проворчал ведьмак и снова повернулся ко мне. «Как ты уже поняла, эти точки являются собой элементы общей картины. Если мы соединим линиями все центры силы...» Рейджин взял со стола красный карандаш и, собственно, соединил все элементы. Получился рисунок, подобие несимметричного солнца или звезды с лучами, в центре которого и стояли так называемые врата. Самое мощное место силы, откуда, по мнению детектива и его друга, и планируется выпускать в наш мир порождение тьмы. «Есть еще один момент», — присоединился к Рейджину Арчи. «Наши голубки не просто так петляют по точкам, заставляя вас носиться по карте. Чтобы запустить врата, нужно активировать все части мозаики. Сюда же, в центр, они приедут в самом конце, чтобы воспользоваться выбросом силы при инициации и активировать главные врата». «То есть нам не обязательно кататься по всем местам силы?» Я посмотрела на Рейджина, пытаясь понять, что мы будем делать дальше. «Достаточно приехать в конечный пункт назначения?» «В принципе, да», — ответил за ведьмака бородач. «Так у вас будет время для того, чтобы хорошенько подготовиться к встрече. Об этом я и Талды, и Чурею уже второй час». «Не люблю бездействовать», — отмахнулся от слов друга детектив. ну да», — хмыкнул Арчи. «Куда веселее скакать по карте, забывая про сон и натыкаясь на милых демонят, которые хотят убить твою подружку. Также куда интереснее, чем спокойно готовиться к встрече с врагом». Рейджин скрипнул зубами. Не знаю, почему он противился словам Арчи. По мне, бородач говорил разумные вещи, и хотя внутри меня что-то протестовало против сидения на одном месте, пока сестрицу мотает по местам силы с придурком, похитившим ее, но умом я понимала, что наши попытки догнать парочку обречены на провал. Мы проигрывали им минимум сутки, а то и двое, а времени до затмения оставалось все меньше. «Мы не знаем, в каком порядке они активируют места силы», поставил точку в молчаливом споре с другом Арчи. «Вы просто потеряете время, пытаясь угадать, куда в следующий раз отправятся эти двое». «Хорошо», — процедил Рейджин, поддавшись уговорам. «Едем к центру». Кажется, я уже начала привыкать к бесконечным переездам. В этот раз даже шея не болела и почти не ломила поясницу. Когда мы добрались до того самого центра, где располагались врата, от упоминания которых у меня застывала кровь в жилах, небо уже окрасилось в розоватые тона заката. Еще один день прошел, еще меньше времени на спасение сестры. И стоило Рейджину заглушить мотор автомобиля, как затрезвонил мой телефон. Я с ужасом посмотрела на экран. «Урсула, неужели уже прошли те несколько дней, которые мачеха давала мне на передышку?» «Да-да», — запнувшись, ответила, понимая, что от ведьмы не сбежишь и не скроешься. «Ани, что с голосом?» На удивление мачеха была весела и как-то бодра. Я решила не гнать впереди повозки и дождаться вопросов или пояснений Урсулы. «Поперхнулась», — ответила я, понимая, что благодаря сестрице стала врать, уже даже почти не задумываясь. «Ани, времени мало. Я чего звоню? С Дианой уже поговорили, у тебя самой как? Что с работой?» Я даже дышать перестала. «Поговорила с Дианой?» То есть мои сообщения и звонки эта малолетняя курица игнорирует, а с мамой решила все же поболтать. И главное, что она ей сказала, и как выведать это, чтобы себя не выдать. «С работой пока не ясно», — туманно ответила я. «В остальном все хорошо. Диана...» «Да, она меня предупредила, что вместе с классом поехала на экскурсию. Сказала, чтобы я тебя не ругала, что ты позволила ей уехать без моего разрешения». Я скрипнула зубами, а пальцы сами собой сжались в кулак. «Ох, задам я Диане, когда все закончится. Плевать, что девочка уже почти совершеннолетняя. А гребет у меня, как нашкодивший младенец». «Я... прости, Урсула», — выдохнула я. «Диана бывает порой сильно упряма». «Знаю», — усмехнулась мачеха. «И я не злюсь на тебя, хотя ты могла бы предупредить, что сестра не дома». Я предпочла промолчать на эту реплику мачехи. Да что я могла ответить? «А как у вас там дела?» — решила сместить направление беседы. «Как папа?» «У нас все замечательно», — ответила Урсула, но мне послышалось в ее напускной беззаботности фальшь. Кажется, не только у меня появились секреты от семьи. «Берн в порядке. Ты же знаешь, ему эти поездки идут только на пользу». Я кивнула в пустоту. «Да, после этих отлучек папа всегда будто наполняется светом изнутри и, кажется, становится еще здоровее и чуточку моложе». «Ведьма, что с нее взять? Хорошо, что сила ее шла моему отцу во благо, иначе нас двоих давно уже не было бы на белом свете». «Когда собираетесь домой?» — Спросила просто для того, чтобы что-то спросить. Я боялась напряженной тишины, которая могла вынудить Урсулу вернуться к расспросам о нашей с Дианой жизни. А теперь, когда Диана вышла на связь с матерью, наши показания с сестрицей могли сильно расходиться. И мне лучше молчать и совсем соглашаться, чем пытаться выплыть из океана лжи, в котором я уже начинала захлебываться. «Успокойся», — одними губами произнес Рейджин и положил свою руку мне на колено. «Все хорошо». Я снова кивнула, и только сейчас поняла, что постоянно нервно дергаю левой ногой. Тяжелая ладонь детектива мягко придавила мое колено, обездвижив конечность. «Спасибо, что позвонила, Урсула», — начала я прощаться, желая поскорее завершить этот разговор. Мачеха, видимо, тоже хотела закончить нашу беседу, потому как она поразительно быстро попрощалась и первой сбросила вызов. «Итак?» — просмотрев мне в глаза, протянул Рейджин. «Малышка Диана объявилась». «Угу», — кивнула я, — «с матерью общалась, соврала ей про какую-то экскурсию от школы. Я поражаюсь ей, ведь Урсула одним телефонным звонком может узнать правду». «Возможно, класс твоей сестры действительно поехал на экскурсию», — пожав плечами, ответил детектив. «А Диана решила воспользоваться моментом и вместо благоугодной культурно-развлекательной программы с классным руководителем отправиться в сольное турне с одним чрезмерно самонадеянным ведьмаком». «Дура», — с бессильной злобой проворчала я. «Я бы не смог сказать лучше», — усмехнулся Рейджин. «Приехали. Пойдем подыщем местечко в отеле. Нам предстоит несколько дней томительного ожидания нашей загулявшейся парочки, так давай займемся делом». Я ничего не ответила, лишь послушно выскользнула из машины вслед за детективом, переваривая информацию, полученную от мачехи. Невидимые тиски вокруг моей шеи сжались еще сильнее. Городок, в котором волею судьбы располагались врата, способные погубить весь наш мир, был на удивление спокойным. Такие городки часто показывают в семейных фильмах. Аккуратные лужайки, светлые, словно игрушечные домики с украшенными двориками, чистые дороги, добродушные люди, гуляющие семьями. Если бы я хотела спрятать нечто ужасное, смертельно опасное, место лучше не придумать. Кто будет искать вход в ад в самом сердце рая? «Это и есть Сварго Прайзо», — решила все же уточнить я, хотя ответ был очевиден. «Да». Рейджин даже не пошутил про мою невнимательность и глупость. Детектив был чрезвычайно серьезен и сосредоточен, будто ждал, что по нашу душу уже на каждом углу расставили ловушки. Я заметила, как он коснулся спрятанного в кобуре пистолета и непроизвольно потянулась к шее, где на серебряной цепочке висел кулон. Тот самый, который попросился ко мне, когда мы с Арчи изучали сокровищницу. Я тогда буквально застыла, увидев необычное украшение. Крупный овал фиолетового камня, мерцающего изнутри, словно портал в открытый космос. Обрамленный с виду простой, но очень стильной оправой, камень притягивал к себе внимание и манил, манил. Арчи тогда сразу сказал: «Он выбрал тебя, дарю». «Но это же наверняка стоит целое состояние», — воскликнула я, прикидывая цену даже за простое изделие таких размеров, не учитывая дополнительную стоимость за влитые чары и ритуалы. «Пустое!» — усмехнулся в бороду Арчи. «Друзья Рейва — мои друзья!» «Но мы не...» — хотела было возразить я, потому как нас с детективом связывали исключительно деловые отношения, по крайней мере, пока. «Да-да», — закивал Арчи, не пытаясь скрыть смешинки в глазах. «Как скажешь, девочка. Тогда просто прими от меня в подарок этот амулет. А вот за это и это мы с Рейджином найдем, как рассчитаться». Он подхватил с витрины еще несколько амулетов на цепочке и парочку колец с крупными камнями. Арчи собственноручно повесил на шею понравившийся мне амулет и настоятельно наказал нигде и никогда его не снимать. По крайней мере, пока вся эта заварушка с моей сестрой не придет к благополучному завершению. Сейчас, оказавшись в эпицентре готовящегося Армагеддона, я вцепилась в теплый от моего тела амулет, как в последнюю соломинку, способную удержать меня на плаву. «Остановимся здесь», — вырвав меня из тяжелых дум, сообщил Рейджин. Я замотала головой, оглядываясь по сторонам. Дом, куда указал детектив, был добротным трехэтажным коттеджем. Белый фасад, изумрудная зелень в бочкообразных катках, золотистые элементы декора на дверях и креплениях для флагов. Аккуратная вывеска гласила «Хэнстон». Я послушно шла за детективом, ловя на себе любопытные взгляды горожан, будто наш визит потревожил их привычный уклад жизни и вызвал, если не раздражение, то ощутимый дискомфорт. Странное место. С виду вполне благополучное, но меня не отпускало ощущение, что за этим благопристойным фасадом скрывалось нечто страшное. В холле коттеджа нас встретил приветливый консьерж в бордовой униформе. «Добрый день, я могу вам помочь?» «Нам нужен номер», — ответил Рейджин, не спеша отвечать на слишком уж широкую улыбку консьержа. «Один», — скосив глаза в мою сторону, уточнил служащий отеля, на что детектив немного грубо сказал. «Один, я вроде вполне четко обозначил наши потребности». Кажется, консьерж хотел уточнить по поводу спальных мест, но почему-то побоялся снова нарваться на резкий ответ. Кивнув, он направился в сторону стойки администратора, стараясь как можно скорее передать нас в руки другого сотрудника. А мне вдруг тоже стало интересно, что скажет ведьмак по поводу спальных мест в номере. Не то, чтобы я думала только о постели, но этот вопрос был весьма и весьма важным, учитывая, что мужчина, в руках которого находилась судьба моей сестры и моя собственная, мне ни к месту и ни ко времени очень сильно нравился.